Глава 24. Утро началось не совсем так, как он рассчитывал. Пришлось вместо утренней разминки разминать язык и ум, чтобы решить дурацкую ситуацию, в которую попали его бойцы, причем попасть в нее они умудрились, не выходя из гостиницы. Оказывается, пока Дрим привередничал и забрасывал крючки на предмет познакомиться, бойцы без всяких проблем успели снять и не только снять, но и хорошенько повалять двух гостиничных служанок, причем занимались они этим развратом уже вторую ночь подряд. Все бы было хорошо, девушки довольны, бойцы тоже, постояльцам это не мешало, но у служанок, оказывается, были парни, и им кто-то настучал на ветреное поведение их подружек. Так что сегодня с утра пораньше эти двое обманутых парней, прихватив для храбрости троих приятелей, заявились прямиком в номер, который занимали правый и левый, и застали там своих подружек, лежащих в чем мать родила в объятиях бойцов, одетых аналогичным образом. В общем, сразу пошел махыч. К счастью, бойцы не схватились за оружие, а у пришедших его и не было, так что все решалось на кулаках. Поднявшийся шум перебудил все крыло гостиницы, где располагались номера, и прибежавший персонал и посетители с трудом оттащили драчунов друг от друга. Стражу звать не стали, а послали за Дриммом и старшим цеховым мастером, на чьем попечении и состояли молодые и горячие подмастерья. Уж чего-чего, а такого Дримм не ожидал. Нет, он, конечно, и раньше замечал, что бойцы порой ведут себя не как тупые исполнители его воли, ловил краем глаза на их лицах отражение мыслей и чувств, но о таком он не мог даже помыслить. Поведение вполне себе самостоятельных личностей, состояние Дримма, обнаружившего это, больше всего походило на состояние профессора Преображенского из «Собачьего сердца», когда тот понял, что обычный дворовый пес умеет читать. Все это следовало осмыслить. Пока что же Дримм разбирался с ситуацией, к счастью, все удалось решить более-менее полюбовно, чему не в малой степени поспособствовало то, что хозяин гостиницы был на стороне платежеспособных клиентов, да и в конце концов это именно горшочники заявились и устроили драку. После этой неожиданной суматохи Дримм, все еще пребывая в раздражении, позавтракал. Правому и левому все было как с гуся вода, но теперь их каменные рожи уже не обманывали Дримма. Придется более внимательнее следить за их поведением и побольше выяснить как про заготовок вообще, так и про имеющихся бойцов в частности. Время, когда он относился к ним как к говорящим орудиям, прошло. Закончив завтрак, Дримм в сопровождении бойцов, на которых он нет-нет да и с подозрением поглядывал, отправился в уже знакомую мастерскую за ножнами для меча. Тут, как бы компенсируя утреннюю нервотрепку, все сложилось очень удачно. У мастера нашлась почти готовая заготовка для ножен нужного размера, так что через пару часов он вышел с мечом в новеньких ножнах на боку. Пока сидел и ждал заказа, успел побеседовать с бойцами и вместе, и с каждым по отдельности, но так ничего и не понял. Правый и левый отвечали на все его вопросы четко, ясно и совершенно механически, без фантазии, и только на те вопросы, которые он задавал, ответы их были по большей части, да или нет. Так ничего и не выяснив, Дримм отправился к зданию гильдии. Время уже было около полудня, и его должен был ждать Грух. Надеюсь, что награда гильдии будет стоить всех затраченных усилий и испорченных отношений с несколькими десятками игроков, или по крайней мере будет не хуже, чем награда гильдии контрабандистов, потому как кроме поднятого уровня другой пользы можно сказать, что и нет. С этой кучи мусорного лута вряд ли получится взять много денег, с раздражением думал Дримм, шагая по направлению к зданию гильдии. Непонятки, казалось бы, насквозь понятными и полностью надежными бойцами-заготовками выбивали его из колеи. Здорово. Дримм постарался не выплеснуть свое раздражение на ждавшего его у входа в здание гильдии старшего наставника. «Приветствую тебя, Дримм Красный Дракон. Готов ли ты принять награду от гильдии воинов?» Начал чересчур уж официально говорить Грух. «Да», Дримм ответил коротко, ожидая, что будет дальше. «Хорошо. Награда гильдии будет тебе предоставлена», все так же официально изрек старший наставник, а у Дримма после этих слов замигал значок принятого сообщения. «Но это немного подождет, а пока иди за мной, тут одна проблемка возникла, связанная с тобой, так что тебе ее и решать», уже более человеческим голосом, без официальных ноток, закончил Грух, направляясь внутрь здания. Дримм последовал за ним, гадая, что же это за проблемка и как он с ней связан. Пока шел, открыл окно сообщения и прочитал появившуюся там информацию. Получен квест, Обучение у танцующего со сталью, вам предоставлена уникальная возможность поднять свое мастерство во владении мечом на совершенно новый уровень. Но пройти обучение сложно, вас ждут испытания и перед тем, как мастер согласится вас обучать, и в процессе самого обучения. Желаем вам удачи. Хм, интересно, подумал Дрим, что это за танцующие и с чем его едят. Да уж заинтриговали, еще и какие-то испытания. Посмотрим. Тем временем Дрим, следуя за Горухом вместе с бойцами и питомцем, опять очутился во внутренних помещениях гильдии воинов. Теперь они спускались, по подсчетам Дримма уже достигнув как минимум минус третьего этажа. Наконец они пришли куда нужно, а именно в небольшой зал, хотя скорее даже не зал, а крупную нишу в стене коридора, где располагался маленький столик у стены и пара кресел по бокам. Когда Дрим и Горух вошли в нишу, из кресел навстречу им встали двое людей, один постарше, другой совсем молодой, почти что мальчик 16-17 лет, с трудом, но Дрим узнал в них одних из тех мужчин-рабов, кого он освободил во время задания в рыбачьих воротах. «Вот, Дрим, эти люди и есть наша проблема, вернее твоя. Гильдия по отношению к ним все свои обязательства выполнила». Тут Горух показал на старшего лысоватого плотного мужика. «Это Курт», поименованный поклонился, «это Бран», молодой точь-в-точь повторил поклон старшего. «Они сами расскажут тебе, в чем проблема, гильдия тут совершенно ни при чем». Подчеркивая свои слова, старший наставник чуть отошел и скрестил руки на груди, как бы дистанцируясь от разговора. Переглянувшись, бывшие пленники озвучили проблему, как и ожидалось, говорил в основном старший из них. «Господин Дрим, Красный Дракон, меня зовут Кур Много Ран, я потомственный боец гладиатор арены славы города Борнабриза, это мой сын Бран», мужик кивнул в сторону юноши, тот опять поклонился, с уважением, но без подобострастия. «Когда я не смог сражаться, мой бывший хозяин выкупил меня у арены и взял к себе в дом, он был добр ко мне, оплатил дорогостоящее лечение, после которого я вновь стал бойцом, сделал меня своим телохранителем и позволил мне завести семью со служанкой его жены, матери Брана, за это я был верен ему. Когда на корабль моего хозяина напали, я бился изо всех сил, мой сын тоже, он должен был со временем сменить меня, когда я стану стар, поэтому я обучал его биться с самого детства, но боги, видимо, от нас отвернулись, потому что наш хозяин со всей семьей был убит, мать Брана и моя жена тоже, а мы попали в плен и даже не смогли умереть в бою. Возвращаться нам некуда, по законам Газисипской империи рабы, не уберегшие своего господина, должны умереть в муках, и неважно, виноваты ли они в том или нет. Ты, господин Дрим, Красный Дракон, спас нас от ужасной и позорной смерти в руках этих отродий, поэтому прошу тебя, господин, возьми нас на службу, меня и моего сына, ты не пожалеешь, клянусь». Закончив речь, старый гладиатор встал на колени и склонил голову, его сын зеркально повторил движение отца. А Дрим в это время лихорадочно думал, взвешивая все за и против такого неожиданного пополнения команды. С одной стороны, он получит двойку бойцов, похоже, не самых слабых, а с другой стороны, он и с заготовками, как оказалось, не очень разобрался, а тут неудачливый телохранитель с сыном, хоть и рабы, но вполне себе самостоятельные личности. Решение нужно было принимать быстро, кандидаты в команду все так же продолжали стоять, склонив голову, и Дрим решился. Потом им пришлось отправиться в часовню всех богов. Оказывается, такая часовня имелась в здании гильдии воинов, и там Курт и Бран поклялись именами А, Траатыны и Шагата в том, что будут служить Дримму, как его воины, и не предадут его до самой смерти. Курт вообще хотел сформулировать клятву так, что они с Браном принадлежат Дримму, но Дрим не позволил, хотя у него и мелькнула мысль, что это лицемерие, разве правый с левым уже не принадлежат ему как рабы, пусть даже это 100 раз компьютерная игра, а они заготовки, созданные специально для продажи игрокам. Заставив себя отогнать неприятные мысли или скорее задвинуть их в дальний уголок сознания, он постарался побыстрее закончить. После окончания процедуры клятвы Дрим расспросил своих новых бойцов, какое оружие и доспехи они предпочитают. Вкусы в оружии у бывшего гладиатора и его сына оказались одинаковы, что и неудивительно, поскольку один всю жизнь обучал другого. Затем порылся во все еще непроданных вещах с рейдов филиал гильдии, стараясь подобрать что-нибудь подходящее под запросы его новых подчиненных, те предпочитали легкие доспехи, не стесняющие движений, короткие, чуть изогнутые однолезвенные клинки и метрового диаметра металлические щиты с заточенными краями. Метательным оружием бывший гладиатор не владел и сына не учил. В конце концов нашел более-менее подходящую временную замену. Легкие тканево-кожаные доспехи с металлическими вставками и даже бонусами к броне, разнокалиберные железные шлемы и клинки со щитами – не совсем то, что предпочитали Курт с Браном, но, как говорится, чем богаты. По окончании всей этой суматохи, он сумел наконец вернуться к квесту, что был наградой за выполнение задания гильдии. Горух все это время проявлял практически ангельское терпение и ни разу не поторопил Дримма, предоставив ему возможность полностью уладить дело. Затем они всем кагалам – Горух, Дримм, Курт, Бран, правый, левый и послушный – отправились в ту часть города, где Дримм никогда не был. Добираться до цели их путешествия на своих двоих не пришлось, а то нужно было бы пилить не меньше часа, а так Дримм по подсказке старшего наставника остановил пару пролеток и вся компания с комфортом разместилась в них. Удовольствие стоило по серебрушке за пролетку, что было не так уж и дорого за возможность, не стаптывая ноги, за 20 минут добраться куда нужно. Солнце было теплым, но не ярким, воздух не холодным и не жарким, а таким как надо. Дримм получал удовольствие от поездки, заодно рассматривая незнакомые улицы и соотнося их с картой в интерфейсе. Через некоторое время они въехали в район города, где располагались не многоэтажные дома, а небольшие особняки, не особо дорогие на вид, но обладающие собственными немаленькими участками земли, скрытыми за невысокими каменными заборами. Если бы это все не находилось внутри стен города, то вполне бы могло называться пригородом. Остановился их небольшой караван из двух пролеток как раз у ворот в стене, окружавшей один из таких особняков. Дальше им пришлось идти пешком. Горуха здесь явно знали, поэтому молчаливый крепыш, открывший калитку рядом с воротами, обменявшись со старшим наставником кивками, остался у ворот, а вся их компания двинулась прямиком через двор, представлявший собой одну огромную тренировочную площадку. Такого количества разнообразных снарядов и сооружений для тренировок Дримм не видел никогда в жизни, а про большинство которых видел, не знал, как они называются, но и тех, про которые он знал, было очень много. Все это было расположено по какой-то системе, Дримм пока что не понял по какой, хотя и активно вертел головой по сторонам, но что система была, несомненно. Сейчас с этим великолепием пользовался лишь один человек, Дримм с удивлением понял, что эта девушка, она как раз, перебирая руками как обезьяна, перемещалась по горизонтально положенной лесенке, зажав ногами тяжелый даже на вид каменный шар. Вообще двор показался Дримму пустым, только девушка на лестнице и привратник у входа, а тренировочного инвентаря, минимум на сотню, минимум. Девушка проводила их глазами, но своих упражнений не прервала, поэтому дошли они до входа в большой с каменным фундаментом деревянный дом, так ни с кем и не поговорив и никого не встретив, кроме все той же девушки, не соизволившей отвлечься ради них от своих тренировок. За дверьми дома их уже ждали, здоровенный парниша, рыжий как пламя и во все той же одежде, что была на привратнике и тренирующейся во дворе девушки. Дримм более внимательно присмотрелся к этой одежке, похоже представлявшей собой что-то вроде местной униформы. Темновато-серый, но все же не черный цвет, ткань очень легкая, похожая на хлопок, крой свободный, не стесняющий движений, ну точно униформа, предназначенная для активных физических упражнений. В отличие от ни слова не сказавшего привратника и проигнорировавшей их девушки, тут встреча была более бурной. Горух с Рыжим обнялись, как давно не видевшиеся друзья или даже родственники, и обменялись несколькими тихими словами. Потом Горух уже более громко спросил, где учитель. Детина ответил, что он ждет их, и пригласил старшего наставника и Фири последовать за ним. Остальные должны были либо подождать в прихожей, либо на улице. Принял их местный гуру в довольно оригинальном месте, не в кабинете или местном аналоге додзи, на что уже настроился Дримм, и даже не в какой-нибудь гостиной или зале, а в чем-то похожем на сауну, сидя только в полотенце на чреслах. Плечи ему при этом разминали две абсолютно голые молоденькие девчонки-эльфийки на вид 16-17 лет, совершенно не смутившиеся появлению незнакомцев и продолжавших заниматься своим делом. Сам учитель, бывший эльфом, выглядел ровесником тем самым девчонкам, если только не заглядывать ему в глаза, холодные и пустые, как у каменной статуи. Дрим, как только они вошли в приемную местного учителя, принял сообщение. Вы выполнили первую часть квеста обучения у танцующего со сталью, найти танцующего со сталью. Награда, плюс один к мудрости и возможность пройти испытание танцующего со сталью. Ну что, ученик, кого это ты ко мне привел? Очередного неумеху, который панеет, да сбежит, как в прошлый раз. Если так и будет, то я буду разочарован, прежде всего в тебе, ну и в вашей гильдии тоже, и может быть даже подумаю над тем, чтобы прекратить наше сотрудничество. Это Дрим Красный Дракон, и уверяю, он тебя не разочарует, спокойно ответил Горух, показывая на Фири. В этом я ручаюсь. Приятно слышать, как за тебя ручаются, подумал Дрим. Хотя не совсем понятно, откуда такая лестная оценка. Ведь один из поединков со старшим наставником он все же проиграл, а два остальных с трудом свел к ничьей, в одном из этих случаев не по своей воле. Да ну. Ну что же, посмотрим. Сколько я тебя знаю, словами ты не бросаешься. Дрим, говоришь, Красный Дракон, говоришь, никогда не слышал. Ну что, давай пойдем посмотрим на вашего с гильдии Красного Дракона, не окажется ли он красным червяком. Произнеся этот спич, эльф резко встал, так что полотенце, завязанное у него вокруг пояса, упало на пол, и резко приказал застывшим по бокам девушкам одеваться. Те немедленно принесли ему штаны и рубаху, по виду совершенно неотличимые от одежды всех остальных встреченных здесь людей. Затем, когда эльф, а вслед за ним и его юные банщицы оделись, они все вышли во двор и, прихватив людей Дримма, отправились к утоптанной площадке посреди тренировочных сооружений. Проигнорировавшая их ранее девушка также присоединилась к процессии. При этом учитель, имени которого Дрим пока что не знал, раздраженно поинтересовался про заготовок и бывших рабов. Уж не собирается ли гильдия навялить ему и этих в обучение, возмутился и заявил, что обучать такую толпу не собирается. Немного успокоился только когда Горух заверил его, что кандидатом в ученики является только Дрим. После того, как они пришли на площадку, каменноглазый эльф отдал приказ рыжему здоровяку, и тот снял рубаху, обнажив перевитый мышцами и жилами торс, затем вышел на середину площадки и принялся разминаться. У Дримма сразу зародились подозрения о том, что будет дальше, которые тут же подтвердились последовавшими словами мастера. «Прежде чем я кого-то беру в ученики, я его испытываю, вот это», тут эльф махнул рукой в сторону разминавшегося здоровяка, «Борг, мой ученик, сумеешь его побить или продержаться против него 10 минут, я подумаю, как еще тебя испытать, нет, и мы расстанемся, оно и к лучшему, ни ты, ни я не будем терять зря время». «Думал, здесь обучают фехтованию», — сказал Дрим, снимая доспехи и раздеваясь, как и рыжий по пояс. «Кто тебе сказал такую глупость? Никогда не поверю, что Горух, здесь обучают убивать и не быть убитым. Да, в основном сталью. Но если ты не владеешь собственным телом, то и сталь тебе не дастся». Поединок начался медленно, и Дрим, и Борг некоторое время ходили кругами, примиряясь к противнику и совершая ложные и пробные атаки. Видимо, Борг закончил оценку противника раньше, потому что первым пошел вперед уже всерьез. Кулаки рыжего мелькали с довольно приличной скоростью, а уж силы в этих ударах хватило бы на десятерых. Дрим едва успевал уходить и уворачиваться. Принимать такие удары на блок он не решался, и так два почти доставших его удара, как наждаком, сорвали кожу в тех местах, где пролетавший мимо кулак едва-едва касался тела. Сам Дрим атаковал редко, провести комбинацию он не успевал, но несколько хороших ударов нанес. Впрочем, это было все равно как бить каменный столб, покрытый резиной. Совершенную бесполезность и даже вредность, именно в этом бою, показали местные закачанные в мозг техники боя. Каждый раз, как он пытался провести что-то из местного арсенала приемов, едва не нарывался на мощный встречный удар, идущий как раз туда, где он должен был быть. Вообще в бою Фири спасала только его скорость, приобретенная после тех трех поединков в тренировочных залах. Если бы не она, то Дрим давно бы уже пропустил один из этих жутких ударов, и бой был бы для него закончен. Наконец, на четвертой минуте боя, Дримму, пару раз едва не попав под удар, все-таки удалось нащупать слабое место ученика. Ноги, не в том смысле, что он плохо на них держался, а в том, что он совершенно не умел их защищать от ударов ногами другого противника. Несколько жестких ударов в голень, щиколотку и лодыжку, сильно притормозили Барга и заставили перейти от атаки к обороне. Он еще сильнее заработал кулаками, но уже совершенно с другой целью, не нападать, а заставить Дримма держаться подальше. Вот тут Дримму повезло, а может быть и не повезло, а он грамотно воспользовался плодами своих прошлых атак. Во время одного из ударов Барга, когда тот далеко выбрасывал руки в ударах, не давая Фиере приблизиться к себе, Дримм снизу вверх ногой в прыжке достал его правую руку в локоть и, похоже, напрочь его разбил, потому что до самого конца боя Борг больше эту руку не использовал. Через мгновение после своего успеха Дримм пропустил удар, ну как пропустил, недостаточно быстро отпрянул, и ему досталось где-то с четверть силы, вложенной в движение. Дримму и этого хватило, чтобы слететь с ног и катиться метра три. К счастью, поврежденные ноги помешали Баргу довершить дело, и пока он хромал, пытаясь догнать и добить укатившегося Фиере, тот успел вскочить и вновь закрутить вокруг травмированного ученика карусель отскоков и уверток. Теперь роли поменялись, уже Дримм чаще атаковал, стараясь бить в и так уже пострадавшие места. Руку и ноги, Борг, не обладавший его скоростью и не способный увернуться, вынужден был принимать удары, стараясь подставить под них другие части тела и единственную действующую руку. К концу поединка, когда время уже истекало, ученик попытался сменить тактику и перевести бой в партер, но было уже слишком поздно. Если бы он сделал такую попытку в самом начале, когда был полон сил, не пропустил столько ударов, когда обе его руки действовали, и он прочно стоял на ногах, то тогда это было другое дело, и его шансы были бы велики, а так Дримм легко ушел от попыток его схватить и даже чуть не вывел из строя другую руку Барга, ребром ладони зарядив по костяшкам выброшенной руки. Так и закончились отведенные 10 минут, абсолютно целый Фиере, пританцовывающий на месте и готовый, казалось, еще много часов драться в таком же темпе, и опухший от множества пропущенных ударов ученик с травмированной рукой, вдобавок едва стоявший на поврежденных ногах. «Ну что, неплохо, Фиере, похоже, все же Горух и Гильдия были правы насчет тебя, хотя еще посмотрим», — сказал все это время молча наблюдавший за боем учитель эльф. «Тобой, Борг, я недоволен. Бой провел отвратительно, бездумно, бесполезно растратил силу, я бы тебя наказал, но ты и так наказан, пусть боль, которую ты испытал, не пропадет даром, и ты извлечешь из нее урок. Иди к Хвату, пусть он тебя вылечит, но только руку и ноги, синяки и ушибы пусть зарастают сами». Молча слушавший речь своего учителя Борг, как только тот закончил, поклонился ему, потом Дримму и похромал куда-то вглубь двора. «Фиере, ты почти убедил меня взять тебя в ученики, но именно почти», — вновь обратился к Дримму эльф, разобравшийся со своим учеником. «Если ты пройдешь следующее испытание, то я уже буду уверен, что ты сможешь овладеть моей наукой, и я не потрачу на тебя время, а поможет нам в этом моя». Тут эльф обернулся к молчаливой девушке с лестницы тренажера, являвшейся вторым встреченным обитателем особняка. «Моя девочка, бери меч потяжелее и ступай на пляшущие пеньки. Учитель, это не слишком». Вдруг как проснулся Горух. «Он ведь даже не знает, что это такое». «Не знает, узнает, а пока молчи и не мешай. Решение, как проверять будущих учеников, принимаю только я, себя вспомни», спокойным, ленивым голосом пресек попытку возразить эльф. Дримм в это время наблюдал и оценивал эту самую мою, видимо, его будущего противника и последние препятствия на пути к ученичеству. Девушка была не очень высокой, скорее даже низкорослой, не слишком густые черные волосы были забраны в хвост до середины спины, черты лица не очень приятные и какие-то асимметричные, большие и раскосые, но не так, как у азиатов, глаза. Руки и ноги тонкие и не производят впечатления наличия в них большой силы. В общем, странная девочка, возможно, не человеческой расы, но точно не эльф, поскольку уши были вполне себе круглыми. Через пару секунд Дримм изменил свое мнение о силе рук и ног второй ученицы, пока что остававшегося безымянным учителя. «Моя», подхватив со стойки деревянный учебный меч из черного дерева, через мгновение буквально взлетела на группу вертикально вкопанных бревен от полуметра с краю до 10 метров в центре, видимо, это и были те самые пляшущие пеньки, хотя почему они называются пляшущими, Дримм пока не понял, но видимо скоро узнает. Чертовы бревна действительно оказались пляшущими. С проклятием Дримм опять чуть не навернулся, ступив в очередной раз на очередное бревно, которое опять-таки в очередной раз чуть ушло в землю. Немного, буквально на 5 сантиметров, но Dream опять едва не рухнул, как и в первый, второй и третий раз до этого. Эти вертикальные, пляшущие бревна оказались выдумкой настоящего садиста, еще и благодаря тому, что никогда нельзя было предугадать, останется бревно неподвижным или запляшет, то есть уйдет из-под ноги вниз, чтобы через секунду силой ударить вверх, возвращаясь в прежнее положение. Кажется, драконы умеют летать, а тебя вроде называют драконом, только я пока не могу понять почему. Ожидающая его посреди строя этих самых чертовых пляшущих пеньков девица, видимо устав ждать, пока Dream качался и чуть не падал, решила его поторопить. К этому времени Dream примерно понял, как это все происходит и что нужно делать, чтобы не грохнуться. Нужно было очень быстро идти или даже бежать, ни на мгновение не задерживаясь на одном месте. Тогда неважно было, останется бревно стоять неподвижно или упадет, его там уже не будет. Поэтому второй раз девица выступить не успела. Фири, с каждым шагом ступая все увереннее, стремительно приближался к ней. Бой сразу пошел в очень быстром и жестком темпе, оба противника постоянно двигались и все время атаковали друг друга. Dream с удивлением понял, что девица практически не уступает ему в скорости, а благодаря меньшим размерам и легкости своего тела, не отягощенного мужской мускулатурой, плюс непривычным для него условием боя, даже немного превосходит. На стороне Dream'а была большая длина рук и, конечно же, сила ударов, но этого было совершенно недостаточно. Ловкая девица то тут, то там жалила Фири своим тренировочным мечом. Если бы это был реальный бой, Dream уже бы истекал кровью или был бы убит, но и получать удары твердым деревом в разные места было неприятно. По условиям поединка противника нужно было сбросить вниз, именно поэтому Dream пока что еще не проиграл. Будь у них настоящее оружие, моя победила бы в первые же секунды схватки. Пока что у Dream'а был шанс, поэтому он, стиснув зубы, сосредоточился, пытаясь найти слабое место буквально размазывающейся вокруг него противницы, и поймать ритм, в котором она атакует. То, что он делает что-то не то, понял, когда кончик деревянного меча сломал ему ребро, а потом ему едва не подсекли ногу во время перемещения. Dream резко отпрыгнул и побежал по широкому кругу вокруг, несколько ошарашенный поведением противника Майи. Эти несколько секунд дали Dream'у возможность подумать, перестроиться и сменить как тактику, так и стратегию боя. Во-первых, он расслабил, насколько это возможно, мышцы. Он не так сильнее девчонки, зачем вкладывать в удары избыточную силу, а так скорость его ударов немного, но выросла. Во-вторых, он перестал совершать бесполезные атаки. Вместо этого Dream предоставил Майи возможность атаковать, сам же начал работать вторым номером, пытаясь поймать ее на выпаде. Нехитрая, в общем-то, смена тактики тут же принесла плоды. Dream стал меньше получать и сам пару раз достал ставшую уже не такой стремительной девчонку, и если ее удары в своем большинстве заставляли Dream лишь морщиться от боли, то каждый из ударов Фири, даже без вложенной силы, едва не сбрасывал его быструю, но легкую противницу вниз. Едва не загремев после пропущенных ударов, Майя также, видимо, решила сменить тактику и перестала переть буром, так что бескомпромиссное рубилово первого этапа боя сменилось множеством ложных взмахов и гораздо более редкими и осторожными атаками и контратаками. Такая своеобразная пауза сработала на Dream'а, его феерийская регенерация творила чудеса. Многочисленные места, где прошелся меч его противницы, перестали болеть, ребро тоже уже практически не беспокоило. А через мгновение Dream победил, вот так просто. Взял и использовал недостаток пляшущих пеньков, превратив его в достоинство. Когда очередное бревно пошло вниз, он не только не перескочил с него на соседнее, но даже присел, балансируя на одной ноге, тут же буквально на пол мгновения будто провалившись и исчезнув из поля зрения Майи, чтобы, используя силу и скорость возвращающегося на свое место бревна, атаковать ее из совершенно непривычной для низкорослой девушки позиции, снизу вверх. Надо отдать его противнице должное, она почти успела избежать атаки, ей не хватило совсем немного, чуть-чуть, она уже перелетала на соседнее бревно, когда в полете в ее ногу, вернее даже в стопу, ударил кончик Dream'ова меча. Девушка потеряла равновесие и как результат рухнула между бревен. До земли она не долетела, успела вцепиться руками и ногами в бревно, на которое не сумела перескочить, но по правилам поединка это все равно считалось поражением, поэтому она уже съехала вниз до земли и бегом побежала к своему учителю, лишь ненамного обогнав Dream'а, который, используя бревна, как по ступенькам, спускался туда же. «Да, а ты действительно неплох, Дрим Красный Дракон», такими словами поприветствовал спустившегося Фейри Каменноглазый. «Главное, что ты уже умеешь то, чего пока не могут постичь мои нынешние ученики, думать. До боя, во время боя, после боя, всегда умеешь думать, все остальное приложится». При этих словах лица у стоящих рядом моей Игоруха поскушнели, словно они слышали это уже тысячу раз. «Благодарю». Дримм слегка поклонился эльфу. «Да, хорошо. Можешь звать меня учителем или просто первым», решил наконец представиться хозяин особняка, «берут тебя в ученики. Жить будешь вон там», тут первый махнул рукой в сторону крупного, двухэтажного здания на другом конце двора. «Занятия начнутся завтра с утра. Кстати, как я понял», тут эльф кивнул в сторону терпеливо ожидавших Дримма бойцов, «это твои воины или слуги, неважно, что ты с ними собираешься делать. Возможно ли, что они тоже здесь поселятся? Если нет, то не подскажите, есть ли поблизости возможность снять жилье?» Машинально ответил Дримм, сам в это время рассматривая пришедшие одновременно со словами учителя сообщения. «Вы выполнили вторую часть квеста обучения у танцующего со сталью награда, возможность пройти обучение, доступна возможность появления уникальных воинских навыков, повышение репутации у гильдии воинов». Помимо сообщения также возник уже привычный ползунок загрузки, как и во время обучения у других учителей, но этот имел некоторые отличия, был больше, вертикально расположен и был разделен на три деления, Дримм сейчас был в самом низу начального. Тем временем первый продолжал говорить: «Зачем поблизости? Места много, халупа полностью в твоем распоряжении, пусть живут». Тут учитель посмотрел на спутников Дримма и интонацией выделил последние слова: «если ты за них ручаешься». Дримм, уже прочитавший сообщение, снова поклонившись, ответил, стараясь голосом передать всю свою уверенность: «полностью». «Хорошо», учитель развернулся и пошел к дому, напоследок сказав, обращаясь к Фири, но глядя на его бойцов: «если полезут к моим внучкам, спрошу с тебя, их убью сразу. Затем уже Гаруху. Доволен, можешь передать своим, что наше сотрудничество продолжится». Гарух также поклонился и остался на тренировочной площадке рядом с Дриммом и его людьми, а первый в сопровождении трех девиц, своей ученицы и двух внучек двинулся по направлению к главному зданию. «Это что и правда его внучки?» — задал вопрос Фири сразу же, как только учитель с сопровождающими удалился достаточно далеко. «Нет, праправнучки, но так слишком долго, поэтому он и зовет их короче. Поехали, что ли? Тебе еще собираться и переезжать, а у меня скоро начнутся занятия в гильдии. По дороге я все тебе расскажу». Пока они так же, как и приехали сюда на пролетках, добирались и обратно, Гарух поделился кое-какой информацией о первом и его взаимоотношениях с гильдией воинов. Дримм почувствовал, что всего он не рассказал, но его информация все же была ценна, так как исходила, как говорится, из первых рук, поскольку Гарух сам когда-то был учеником. А в кувшине и рыбе Дримма ждало письмо, отправителем оказалась Филика. В письме она сожалела, что не может лично попрощаться, поскольку за ней приехали, чтобы доставить к отцу, и приглашала посетить Эрмилан, а конкретнее владение ее отца, намекала на благодарность от членов ее семьи за свое спасение. После прочтения письма в разделе заданий возникла запись о том, что неплохо бы посетить город Западный Камень, и в карте интерфейса появилась отметка как раз в Великом Лесу на западной границе Эрмилана. Затем Дримм в последний раз со всей своей выросшей компанией пообедал здесь, оставив напоследок щедрые чаевые, и, выписавшись из гостиницы, забрал лошадей с конюшни. Потом вместе со спутниками отправился прямиком на большой рынок, где и провел следующие 3 часа. Сделать успел немало. Во-первых, продал наконец все барахло, что без дела болталось у него в сумке со времени рейда в филиал гильдии. Имя Азота стоило ровно 15%, именно настолько больше предлагали за его вещи торговцы, когда Дримм ссылался на него. Во-вторых, перевооружил своих новых бойцов более привычным для них оружием и доспехами. Ничего особенного, хороший средний уровень, но бойцы были довольны. Также выдал Курту небольшую сумму денег, и тот сам купил для себя и сына, а заодно и для правого и левого разных бытовых мелочей, о которых Дримм раньше не задумывался. В-третьих, купил у уже знакомого конеторговца лошадей для все тех же Курта и Брана и конскую сбрую для их лошадей. Здесь возникла небольшая проблема: оказывается, и Курт, и Бран почти не умели ездить верхом, В школе гладиаторов Курта этому не учили, а их прежний владелец передвигался либо на паланкине, и тогда они сопровождали его пешком, либо на корабле, и по понятным причинам там тоже нельзя было этому научиться. Нет, сесть на лошадь его новые бойцы все же смогли, но держались на ней, как собака на заборе, дальние прогулки пока им были явно противопоказаны. Дрим приказал правому и левому помочь своим новым товарищам и проследить, чтобы они по дороге не выпали из седла, а сам всю дорогу до усадьбы первого выступал в роли инструктора, пытаясь хоть немного подтянуть их в верховой езде, подумав, что хорошо бы найти способ и обучить их этому так, как обучали его самого. Уже подъезжая к воротам усадьбы, в голову пришла запоздалая мысль, что можно было прямо сейчас отвезти их в гильдии воинов и заплатить наставнику по верховой езде. Интересно, обучение NPC проходит так же быстро, как и игроков? Сделал мысленную пометку провентилировать этот вопрос. Следующие 20 дней Дрим провел очень насыщенно, поняв много нового и не только в боевых дисциплинах, но и в магии, а главное в том, как NPC воспринимают и взаимодействуют с игроками. Кое-что привело его в изумление, кое-что разочаровало, но узнал он много. Глава 25. Моя последний раз вскрикнула, выгнувшись дугой, затем скатилась с Дримма, чтобы тут же скользнуть ему же под бочок, после собственническим движением закинула ногу на бедро мужчины, уткнулась носом ему в плечо и мгновенно заснула, засопев в две дырки. Дримм, отдышавшись, приобнял лежащую рядом девушку и также попытался уснуть, не получилось, сон упорно не шел, даже несмотря на то, что сегодняшний день был не из простых, да и ночь тоже, подумал Фири, скосив глаза на лежащую рядом подружку. Дримм закрыл глаза и решил, раз уж не получается заснуть, проанализировать все то, что произошло с ним за последние две с лишним недели, поэтому расслабившись, позволил разуму свободно плыть по волнам воспоминаний. Через час он незаметно уснул, и осознанные воспоминания плавно перешли в сны о произошедших событиях. Тогда, после пройденных испытаний, Дримм сразу же понял, что его статус в усадьбе первого изменился, и самым первым, кто дал ему это почувствовать, стал воротный привратник. Если утром он смотрел на него, как на пустое место, то уже вечером, когда Дримм со своими людьми приехал заселяться, тот не только сам, еще до того, как они успели подъехать, распахнул ворота, но еще и поклонился и поприветствовал, назвав господином учеником. Как чуть позже узнал Дримм, в усадьбе проживало около полусотни разных разумных, и хоть большинство из них, включая учителя, ходило в уже знакомой ему темно-серой униформе, лишь двое имели статус учеников, уже известные Борг и Майя, остальные обитатели являлись либо родственниками первого, либо слугами, либо кем-то вроде вспомогательного персонала, обеспечивающего учебный процесс. Все в усадьбе было направлено на обучение бою и самосовершенствованию в нем же. Порядок был такой: учитель считался богом, а ученики его пророками, поэтому Дримм сразу же занял в местной табели о рангах вторую ступеньку, которую делил с двумя другими учениками, даже родственники первого, включая внучек, живущих у него, стояли лишь на третьей. Еще одним признаком достаточно высокого статуса ученика было выделенное ему жилье, большой, хоть и несколько неухоженный и пыльный дом. Дом имел два этажа и чердак, по сути представлявший собой еще один этаж. Первый этаж занимали помещения хозяйственного назначения. Тут и конюшня на 20 лошадей, и давно неиспользуемая кузня, имеющая к тому же кое-какие инструменты и даже наковальню с кузнечным горном, вполне себе работоспособным и нуждающимся лишь в чистке и замене кузнечных мехов. Имелась на первом этаже и кухня со здоровенной печью, где Дримм к собственному изумлению обнаружил чугунок, доверху наполненный золотыми, тут же отнес его в дом учителя, где получил от него похвалу за честность, а от системы аж +3 к мудрости. Остальные помещения не имели такого ярко выраженного назначения и использовались как склад разного хлама. Второй этаж целиком занимали жилые комнаты. 5 на двоих постояльцев и 10 на одного, из обстановки комнат были лишь соломенные тюфяки. Судя по конюшне и количеству спальных мест, все это жилье предназначалось для отрядов 20 человек, так что они впятером, ну вшестером, считая довольно-таки вымахавшего послушного, разместились с комфортом. Огромный чердак не имел ни мебели, ни каких-либо перегородок и представлял из себя одно огромное и пустое помещение, пригодное для чего угодно, хоть в футбол играй, и это была не метафора, Дворовая футбольная площадка вполне бы сюда поместилась.